Казалось, кто-то позвал читавшего, но не пройдет и минуты, и он вернется. Это Присциллина комната. Она уехала вместе со всеми. Эту первую комнату она выбрала в себя глазами с порога. В следующую, оказавшуюся комнатой девочек, захотелось войти. Мальчики размещались в другой части дома, в западном коридоре, рядом с Пейшенс, которая снисходительно относилась к устраиваемому ими шуму. Элайя Стоун, один, занимал все комнаты в северном коридоре. Кроватки девочек покрывали яркие лоскутные одеяльца, в общем, похожие на те, что делали в фойете, но сшитые из кусочков материи, по-видимому, прежде не бывшие в употреблении. На крашенном кирпично-красном полу нарисованы были цветы. Но Эммелину поразило не столько убранство комнаты, сколько игрушки. Ведь две куклы, которые она разглядела, придя к миссис Магуайр на рождественский чай, были первыми и единственными игрушками, виденными ею в жизни. А здесь, кроме множества кукол, была еще и деревянная лошадка-качалка, были яркие музыкальные шкатулки на столике. Но главное, под окном стоял кукольный дом, такой высокий, что его крыша упиралась в подоконник, и такой вытянутый по фасаду, что если бы Эммелина легла рядом с ним на полу, ее рост оказался бы меньше длины от угла до угла. Дом был полностью меблирован. Как зачарованная она пошла к нему, слабо осознавая, что мистер Магуайр выпустил ее руку и остался стоять у дверей. Встав на колени, она глянула внутрь и ахнула, с трудом веря глазам. Первая из увиденных комнат была точной копией той, в которой она находилась. По спине пробежали мурашки восторга. Рядом была не так точно сделанная, но все же близкая к оригиналу копия комнаты мисс Присциллы. Полосы пунцового шелка обрамляли игрушечное окно, точно так же, как настоящее. Еще раз полюбовавшись комнатой девочек, Эммелина перевела, наконец, глаза на комнату справа. В ней не было ничего яркого. Две высокие кровати разделены были тумбочкой, на которой лежали стопкой несколько книг, и какие-то маленькие вещицы, которые толком уже невозможно было и разглядеть. А высокий комод казался совсем настоящим, и она была просто уверена, если открыть ящики, там обнаружится аккуратно сложенная одежда. У окна стояла кушетка, покрытая какой-то простой темной тканью. «Пойдем, Эммелина». «Ой, а можно я еще чуточку посмотрю?» «На что? Что ты хочешь рассматривать?» «Вы сердитесь?» — спросила она, поворачиваясь. «Нет, не сержусь». «Это же так красиво!» — сказала она. «Я никогда ничего такого не видела». Он промолчал. «Эти две комнаты их любимые?» Никакого ответа. Стремительно повернувшись, она увидела, что его нет в дверях, и сразу, охваченная паникой, вскочила на ноги и, выбежав из комнаты, глянула вправо и влево по коридору. «Мистер Магуайр! Мистер Магуайр, где вы?» «Здесь я, в комнате». Но трудно было сказать, откуда именно донесся голос. Она медленно и осторожно дошла до конца коридора и, заглянув в последнюю дверь, увидела две высокие кровати, покрытую чем-то темным кушетку, книги на тумбочке. Он стоял, глядя в окно, и, когда Эммелина подошла к двери, не оглянулся. Остановившись, она ждала на пороге. «Можешь войти», — сказал он, не оборачиваясь. Но ей что-то мешало. Если весь дом был полон духом семейства Стоунов, то эта комната принадлежала ему и миссис Магуайр. Кровати были такими высокими, что на них забирались с помощью стоявших в изножье табуреточек. Она снова почувствовала усталость,